Если что случится, значит будем молиться. Дорог накрыла одеялом, из холодной тучи, и его не стало. Боли много или мало, было или будет, всем ее хватало. Значит, будем молиться. Будем молиться. Мы дети из ада. Нам солнца не надо. Слезами напьемся, смеемся. Нас трогать не надо. И к вам как награда наш смех понесется из ада. Пепел. Значит, будем молиться. Будем молиться мы, дети.